Миры Артема Каменистого. Стикс. Алексей Елисеев, Ирен Рудкевич. «Пройти через туман». Книга 5. Читает Александр Никитин. Глава 1. За барной стойкой задрипанного бара на задрипанном стабе сидели двое. Один выглядел слишком ухоженно для улья. Строгий, тщательно выглаженный костюм «тройка», шелковый галстук и начищенные лаковые туфли. Его можно было бы принять за бизнесмена, попавшего в улей прямо с переговоров с деловыми партнерами. Но топорщащийся на боку пиджак, под которым прятался тяжелый пистолет, портил это впечатление. Второй выглядел более аутентично. Огромного роста, лысый как колено, в поношенном и грязном камуфляже. Так он выглядел со спины. Спереди видок был еще более интересный, поскольку своей пропитой рожей он больше всего напоминал неделю бухавшего, не просыхавшего даже на минуту бегуна. В общем, у этого типа налицо были все признаки квазизаражения, хотя и далеко не самого сильного. Опытный, давно коптящий небо улья рейдер даже поспорил бы о том, что данный индивид стал квазом в результате спорового голодания, а не употребления жемчуга, а значит, даже не потерял своих половых функций, что в целом подтверждалось причиной, по которой эти двое и сошлись за стойкой бара. Так все выглядело со стороны. Изнутри же все смотрелось еще интересней. Пока два самца мангустов сходятся в схватке за самку, та успевает спариться с третьим, не участвующим в конфликте самцу. Знаешь почему? Потому что это позволяет ей разнообразить гены потомства, а значит родить его более здоровым. Я почти не помнил вчерашний день. Нет, там явно присутствовала какая-то баба. Вроде бы она приходила ко мне по делу. Но закончилось все, как я сегодня понял, в постели. Вот честное слово, саму ночь я не помню. Но утром, когда ко мне пришел этот напыщенный индюк с вылизанной до блеска задницей, стало понятно, что время мы с той бабой провели очень даже интересно. Только она забыла меня предупредить о своем хахале, главе этого клоповника, по ошибке громко именуемого стабом. И вот он почему-то решил, что это именно я затащил его бабу в постель. Хотя я, надо сказать, не сторонник насилия. В улье многие текут крышей на тему сексуальных девиаций. Но меня подобное попросту не возбуждает. Так что все, кто побывал у меня в постели, а за последние несколько месяцев я потерял им счет, прыгали в нее исключительно по собственной прихоти. Потому что желание заняться сексом с квазом, иначе как извращенной фантазией, и не назвать. «Это ты типа аналогию провел, пёсий ты сын? Ты ща мою жену, что ли, самка этого мангуста обозвал? Сначала поимела, теперь оскорбляешь, шакал!» Хахаль, которого, кажется, звали Бандерас, побагровел. Хотя надо сказать, что и в бар он ворвался с лицом сеньора Помидора. Так что дальше краснеть было особо и некуда. Но он справился. «Вообще-то это было о тебе, а не о твоей бабе. Вот ты победил в бою, доказал, что альфа-самец, и захапал лучшую тёлку. А я что? Я ей кто? Так, развлекуха. Ведь я в борьбе за ее внимание вообще не участвовал». «Ты чё, из палёного спека себе клизму поставил?» – взревел сеньор Помидор, едва не лопаясь от спелости. «Дизель, позови Смиральду!» Один из амбалов, пытавшихся слиться с окружением в районе двери, поднялся и, тяжело топая, направился к выходу. Вообще, этот Бандерас на разборке со мной привел едва ли не весь стаб. Помимо амбалов, за столиком бара прикидывалось обычными посетителями еще чертова дюжина мордоворотов. Бармен, старательно натирающий посуду, тоже выглядело излишне подозрительно. То есть делал вид, что вообще не слышит разговора на повышенных тонах. Актер из него, правда, был никакущий. К тому же вчера тут стояла симпатичная деваха, с которой я зажигал парой дней раньше. Дверь скрипнула, и мордоворот вернулся. Силой втащив в бар бабу с лицом, изукрашенным потекшей от слез косметикой и огромным фиолетовым фингалом. «Серьезно? Я позарился на это?» Если говорить коротко, баба была откровенно страшной. Жирная, с обвисшими до попука сиськами, сутулая, как гиена, и с клокоченными волосами непонятного сивого цвета. Ее впору было назвать не Смиральдой, а Клавой. Хотя нет, Клава на фоне этого чуда в перьях точно была бы первой красавицей на селе. Впрочем, в улье бабы любят брать пафосные имена, не отдавая отчета, что делают себе только хуже. Потому что если баба страшна, то никакое звучное или экзотическое имя красотка из нее не сделает. «Этот?» – коротко спросил Бандерас, кивком подбородка указав на меня. «Этот?» – залилась горькими, как пересоленные огурцы, слезами бабища. «Это он. Он меня изнасиловал. Я пришла к нему как к знахарю, Хотела подправить форму носа, а он, мерзавец, взял меня силой и трахал всю ночь. Извращенец. Я, мягко говоря, охренел. Это сколько я вчера выжрал, что мое естество посмело подняться на такое чудовище. Нет, правильно говорил Арманд, надо завязывать. Но сегодня, похоже, придется разбираться уже с последствиями. Я молча обхватил когтистой лапищей стоящий передо мной граненый стакан и залпом махнул местной мутной сивухе, гордо именуемой самогоном. «Тетенька, ты кто?» – выдал я. «Ничего не попутала? Ты переоцениваешь мою сексуальную мощь. Даже я не смог бы выпить столько, чтобы на тебя позариться». Эта фраза была ошибкой. Если Данио Бандера собирался наказать меня за то, что поимел его страхолюдину, то теперь он посчитал мои слова уже личным оскорблением. Хотя я ведь не был виноват в том, что у него такой дурной вкус. Крик «Убей его!» мало того, что был лишним, так еще и потонул в грохоте отбрасываемых в сторону стульев. Шестерки оскорбленного сеньора Помидора повскакивали с мест, едва только заметив, как исказилось лицо их хозяина. Правда, без приказа броситься на меня не рискнули. Но точь-в-точь, цепные псы. «Ты труп!» Сквозь зубы процедил он и махнул рукой, отпуская шестерок с привязи. Первой ошибкой Бандераса было то, что он сидел на соседнем стуле со мной. Я преподал ему урок осторожности, впечатав в его покатый лоб стакан, который так и не успел выпустить из рук. Стакан, как и полагается, вещи, произведенные еще при Сталине, удар выдержал с честью, в отличие от багровой морды Бандераса. Его победа была ознаменована появлением на лбу хахаля Эсмеральды четко видимого отпечатка советского ГОСТа. Схватившись за теперь уже буквально отбитую кукуху, Бандерас с жалобным стоном завалился назад и рухнул со стула. Мне, однако, насладиться зрелищем победы не дали. Самое обидное, что орудием отвлечения оказалась бутылка, которую разбил об мой затылок типа бармен. Но он не рассчитал, что толщина черепа у кваза сильно превышает обычную человеческую. Взревев от ярости, я развернулся и нанес еще один удар стаканом. На этот раз не выдержал даже продукт советского стеклопрома. Стакан жалобно треснул и развалился на две неровные половинки. Я не растерялся и, подхватив осоловело оседающего бармена за грудки, со всей дури вышвырнул его из-за стойки в сторону опасно приблизившихся мордоворотов. Сам перемахнул на место бармена и с пулеметной скоростью начал швырять в обидчиков бутылки с местным пойлом. В воздухе повис запах крепкой сивухи. И тут мне в руки попала бутылка настоящего армянского коньяка. Уже замахнувшись ею, я вдруг понял, что не могу так просто пожертвовать этим сокровищем. Арарат, три звездочки, так просто на дороге не валяется. Пришлось аккуратно отставить его в сторону. Однако же это промедление сыграло со мной дурную шутку. Шестерки Бандераса добрались до меня. Скрутили, несмотря на яростное сопротивление, нападали по печени и ребрам. «Сдавайся, пёсий сын!» — крикнул кто-то. «Охрен тебе на воротник!» — рыкнул я и, поднапрягшись, сбросил себя двух самых исполнительных громил. Спрыгнул на стойку, засветил с ноги в зубы еще одному прихвостню и понял, что это конец. Потому что мордовороты Бандераса оказались не такими уж и дураками и не полезли в ближний бой. Вместо этого они повытаскивали кто откуда свои пуколки и направили их на меня. А град из пуль, пусть даже и мелкокалиберных, не по зубам даже квазу.